Глава 12. Воскресные службы в Батском аббатстве всегда были сухими, как пыль. Но в это утро нудное бормотание преподобного Грина казалось особенно невыносимым. Обычно Элизе удавалось впасть в блаженную вялость. Она праздно разглядывала наряды прихожан, размышляя, какой восхищает ее больше остальных. Но сегодня отвлечься было невозможно. Элиза проснулась утром в том же смятении, с каким ложилась спать. В голове проносились воспоминания о событиях вчерашнего вечера, болезненные колки. И тот факт, что Сомерсет выбрал скамью прямо перед ней, нисколько не усмирял ее ажитацию. Он легко мог сесть в любой другой ряд, хотя аббатство никогда не пустовало. Еще одна достопримечательность Бата, которую всякий мог осмотреть, заодно показав себя. Оно было достаточно просторным, чтобы каждый выбрал скамью на свой вкус. Именно так поступили Элиза и Маргарет, проигнорировав призывные жесты миссис Винкворт и устроившись рядом с леди Хёрли и мистером Флетчером, вернувшимися из поездки в деревню. «Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого». Элиза пошевелилась. Сомерсет слегка повернул голову в ее сторону, но она отвела глаза. Она была уверена, что если посмотрит на графа, то разразится слезами. Едва ли умно давать Бату лишние поводы для пересудов. Миссис Винкворт уже наверняка и без того расстаралась. Элиза решила не смотреть на Сомерсета вовсе, только не представляла, как это сделать, поскольку он заслонял ей вид плечами, ширине которых позавидовал бы могучий дуб. «Не желаете ли прогуляться по Сидни Гарденс после службы?» прошептала Элизе на ухо леди Хёрли, которая тоже перестала прислушиваться к проповеди. «Мелвилла, леди Каролина, с нами». Элиза взглянула на Мелвилла. Он и леди Каролина прибыли с опозданием. Все головы повернулись в их сторону, а Элиза испытала неожиданный всплеск облегчения. С какой бы одержимостью она не размышляла о словах Сомерсета прошлой ночью, мысли о просьбе Мелвилла тоже ее навещали. Хотя он наверняка забыл, скорее всего, предложил не всерьез. Элиза против своей воли надеялась, что он попросит ее снова. Мелвилл перевел взгляд с пастора на Элизу и подмигнул ей. Она торопливо отвернулась. «Да, звучит заманчиво», — прошептала она леди Хёрли. Гул сотни голосов, пробормотавших финальный аминь, ознаменовал окончание службы. Элиза встала вместе со всеми, мысленно поторапливая тех, кто шел к выходу впереди нее. «Миледи?» Элиза, глядя прямо перед собой, притворилась, что не услышала призыв Сомерсета. «Быстрее!» — мысленно подталкивала она древнюю миссис Реннисон. «Быстрее!» «Леди Сомерсет!» Когда Элиза не повернулась, граф легонько коснулся ее локтя. И хотя он был в перчатках, а она в толстой накидке, Элиза дернула руку, словно ее обожгло. «Я не хотел вас напугать», — смутился он. Элиза посмотрела на графа. В глазах защипало, горло перехватило, и она поспешно опустила взгляд. «Доброе утро», — поздоровалась она со своими туфлями. «Как вам понравилась служба?» «Миледи», — тихо произнес Сомерсет, — «хотел бы попросить прощения за сказанное мной вчера». «Разумеется, хотел бы». Разумеется, порядочность не позволила бы ему обойти молчанием события злополучного вечера. Но поскольку Элиза точно знала, что сегодня ей не удастся сохранить присутствие духа во время такого испытания, извинениям придется подождать. «Вы загораживаете дорогу», — сказала она, идя по проходу вслед за Маргарет. Сомерсет последовал за ней, когда прихожане высыпали во двор, а Элиза и Маргарет направили стопы туда, где собрались вместе леди Хёрли, мистер Флетчер и Мелвилл. «Какая тоскливая служба», — говорил в этот момент Мелвилл. «Никуда не годится», — с жаром согласился мистер Флетчер. Элиза подозревала, что он благополучно проспал всю проповедь. «Когда преподобный заводит речь о пагубе искушений, его не остановить», — сообщила леди Хёрли. «Бедняга ничего не может с собой поделать». «А теперь, похоже, он намерен повращаться в обществе», — заметила леди Каролина, когда викарий вышел во двор и начал пожимать руки прихожанам. «Он обожает беседовать с паствой», — пояснила леди Хёрли. «Неужели не все успел поведать нам во время проповеди?» — поразился Мелвилл. «Будь я проклят, если знаю», — сказал мистер Флетчер. Мелвилл хлопнул его по плечу и заявил. «Мы понимаем друг друга в совершенстве. Слава Богу, сэр, что вы здесь. Бесподобно». Несмотря на смертельную скуку, навеянную проповедью, Мелвилл пребывал в отличнейшем расположении духа. Его глаза так сияли, а улыбка была такой солнечной, что даже в душе Элизы начали рассеиваться тучи. «Я слышал, вы собираетесь присоединиться к нашей прогулке по Сидни Гарденс, миледи», — сказал Мелвилл, предлагая Элизе руку чрезмерно изысканным жестом. «Не пора ли нам двинуться в путь?» «Не думал, что вы, милорд, так интересуетесь развлечениями на свежем воздухе», — заметил Сомерсет. «Вы заблуждаетесь на мой счет», — откликнулся Мелвилл. «Леди Хёрли утверждает, что эти сады прекраснее, чем лондонские, даже Воксхолл. К тому же меня весьма интересует лабиринт». «Я бы не сказал, что лабиринт — подходящее развлечение для воскресного дня», — возразил Сомерсет. «Еще одно заблуждение», — жизнерадостно парировал Мелвилл. «Ибо я намерен, блуждая по лабиринту, читать вслух фарадайсовы проповеди для молодых женщин, благодаря чему сия прогулка станет исключительно богоугодным делом». «Бесподобно», — с сомнением пробормотал мистер Флетчер. «Не желаете ли послушать прямо сейчас, Сомерсет?» — спросил Мелвилл, многозначительно похлопав себя по карману. «Очень прочищает голову». «Благодарю, но я не испытываю недостатка в чистоте», — сказал Сомерсет, повернулся к леди Хёрли. «Приятно с вами познакомиться, мадам. Могу я присоединиться к вашей компании?» «Как упоительно!» — возрадовалась та. «Можно взять вас под руку. Мистер Флетчер этим утром должен навестить мать, а я очень страдаю, когда рядом нет джентльмена, на чье плечо я могла бы опереться». Она обвела руку Сомерсета, кокетливо хлопая ресницами. Граф сглотнул, она решительно двинулась вперед, и ее спутник, не имея другого выбора, подчинился. «Я всегда хожу очень быстро, леди Каролина», — вполголоса произнесла Маргарет, встряхивая юбку. «А вы уверены, что не отстанете?» «Знаете что, мисс Бальфур», — откликнулась та. «Со всей определенностью темп буду задавать я». Они торопливо последовали за леди Хёрли, оставив в арьергарде Элизу и улыбающегося Мелвилла. Завершала процессию, шедшая позади на несколько шагов Пардл. Сады Сидни Гарденс находились недалеко от аббатства. Нужно было пересечь реку Эван и пройти до конца Палтни-стрит. И вскоре быстро идущие впереди пары, водя в сад, исчезли за поворотом извивающейся тропы, тогда как Элиза и Мелвилл предпочли прогуливаться, не торопясь. Виды вокруг радовали глаз. Тенистые беседки, романтичные фонтаны и лоскутки, заботливо воссозданные дикой природой вдоль змеистых тропинок. Но Элиза пренебрегла красотами, чтобы внимательнее присмотреться к спутнику. «У вас и правда в кармане проповеди Фардайса?» — спросила она с любопытством. «Боже упаси, нет», — ответил Мелвилл, доставая из кармана записанную книжку в кожаной обложке. «День, когда я почитаю королеве Фардайса, станет днем моей смерти при подозрительных обстоятельствах». «И что бы вы сделали, если бы Сомерсет попросил вас прочитать проповедь?» — с улыбкой поинтересовалась Элиза. «Я удивлен, что он не попросил. Этот джентльмен положительно вознамерился подзуживать меня при каждом удобном случае». Улыбка Элизы померкла. «Мне жаль», — сказала она. «Я не знаю, почему он так себя ведет». «Не вполне правдиво. Сначала она думала, что поведение Сомерсета продиктовано ревностью, но после вчерашнего вечера это казалось маловероятным». «Он ревнует», — сказал Мелвилл. «Вы прекрасно это знаете и умело используете». Элиза ошеломленно покачала головой. «Вы не правы относительно меня», — запротестовала она, — «и относительно него тоже, как бы ей не хотелось обратного». «Вам нечего стыдиться», — заверил ее Мелвилл. «Мы все совершали во имя любви поступки и похуже, а я нисколько не возражаю, чтобы мной воспользовались ради такой цели. Более того, умоляю, пользуйтесь мной больше, миледи». Элиза залилась густой-прегустой краской и втянула голову в плечи, но Мелвилл еще не закончил. Отстранившись от спутницы, он, как в день их знакомства, раскинул руки, словно приглашая к осмотру. «Я в полном вашем распоряжении». Элиза в панике огляделась по сторонам, чтобы убедиться, что за ними не наблюдают. «Прекратите», — потребовала она, — «это нелепо». Нелепо и неприлично даже для Мелвилла, и она не знала, как поступить в ответ на столь возмутительное поведение, рассмеяться или... «Можем уединиться в какой-нибудь романтичной беседке и позволить Сомерсету нас застать», — предложил граф. «И тогда у него не останется иного выбора, как вызвать меня на дуэль. Или, как думаете, в этих садах есть оранжерея? Я всегда питал слабость к оранжереям». Элиза все-таки рассмеялась, невозможно было удержаться. «Она смеется», — ликующе воскликнул Мелвилл, — «наконец-то». Он снова предложил ей руку, и, беря его под локоть, Элиза заметила брызги чернил на манжетах рубашки. «Писали письма сегодняшним утром?» — спросила она. «Не письма». А Мелвилл помахал перед ней записной книжкой, прежде чем убрать обратно в карман. «Снова начали работать?» «Я никому еще не говорил, но да. Медея, месть, страсть, героические двустишие и тому подобное». Голос его звучал легкомысленно, но лицо выражало неподдельное удовольствие. «Не могу дождаться», — сказала Элиза совершенно искренне, «хотя я думала, вы приехали сюда отдохнуть». «Отдых меня утомляет, это смертельно скучно». «А книжка, чтобы записывать идеи?» «Что-то в этом духе. Выразительные фразы, слова, которые я хотел бы использовать в сущности, всяческая галиматья». «Мой дедушка делал то же самое», — вспомнила Элиза. «Только он не записывал слова, а зарисовывал сценки или предметы, чтобы было легче вернуться к ним позже. Он говорил мне, что так должен поступать любой уважающий себя живописец». «И вы последовали его совету?» «Я не живописец». «Полагаю, мы уже пришли к несогласию по этому вопросу», — сказал Мелвилл. «Вот оно». Мы наконец добрались до темы, которую Элиза все утро страстно мечтала затронуть. Когда впереди показался канал, она умолкла и сделала вид, что любуется перекинутым через него замысловатым мостиком в стиле шинуазри, набираясь храбрости, чтобы задать вопросы, вертевшиеся в ее голове со вчерашнего вечера. Обсуждать их в общественном месте было рискованно, но сейчас, в окружении густой зелени, когда вдалеке едва виднелись холмы Бадгемптона, лишь шорох ветерка в деревьях сопровождал их шаги, было легко представить, что они с Мелвиллом совершенно одни, затеряны где-то среди сельских просторов. Элиза снова искоса взглянула на спутника. «По поводу портрета. Ваше предложение серьезно?» Если он ответит отрицательно, она все равно не утратит самообладание. «Предельно серьезно», — кивнул Мелвилл. «Вы согласитесь?» «Цель — поместить его на первой странице ваших книг?» — пожелала убедиться Элиза. «Да, меня заверили, что это поможет расширить круг читателей». «Той славы, которой у вас уже есть, недостаточно? Существует ли в Бамонде хоть одна леди, незнакомая с вашими книгами?» «Бамонт, пусть нам и не нравится так думать, составляет крохотную часть Англии, миледи. Мне хотелось бы, чтобы мои поэмы прочитала как можно больше людей». Элиза молча обдумала эти слова. «Я понимаю, что столь неприличествующие джентльмену побуждения не вполне согласуются с моей обычной и беспечной жизнью», — добавил Мелвилл. «Но если этот портрет так важен, почему вы просите меня? Я училась очень недолго, если удобство работы со мной — единственное преимущество, вы с таким же успехом могли бы обратиться к мистеру Бервику. Говорят, он очень талантлив». «Конечно, мог бы, но тогда пришлось бы с ним разговаривать, миледи, а мне это претит. Я бы предпочла, чтобы мой портрет создала прекрасная женщина, а не какой-то фанфарон». «Думаю, именно по этой причине мне не следует соглашаться», — засомневалась Элиза. Слова Мелвилла отчасти польстили ей, и каждый день ее называли прекрасной. Отчасти привели в уныние, ибо свидетельствовали о том, что граф выбрал ее только из желания пофлиртовать. «Я не попросил бы вас, если бы не считал, что вы справитесь», — сказал Мелвилл неожиданно серьезно, чем ошеломил Элизу. Куда вдруг подевалось его обычное легкомыслие? Как и вчера вечером, услышав от собеседника такую похвалу, такую веру в ее способности, она вздохнула глубже, свободнее, чем когда бы то ни было прежде. «Не думаю, что кто-нибудь другой мог бы сделать это лучше». мягко произнес Мелвилл. Сложно было представить, что Бальфур, Селуин и даже, по правде говоря, Сомерсет сочтут подобный поступок достойным графини, пребывающей в трауре. Если кто-то узнает, что она проводит много часов в обществе джентльмена со столь дурной славой, ее богатство, несомненно, окажется под угрозой. Согласиться на этот план безумия, но... отказаться от возможности, о которой она мечтала с детства, еще большее безумие. «Вы напишите мой портрет, миледи?» — снова спросил Мелвилл. Элиза отвернулась, опустила глаза. Ей нельзя соглашаться. Ей хочется согласиться. «Да», — сказала она. Мелвилл издал радостное восклицание. «Но с некоторыми условиями», — торопливо добавила Элиза. «Я настаиваю на осмотрительности». «Я очень осмотрительный», — заверил ее собеседник. И в ответ позабавил Элизу, но она торопилась продолжить. «Это должно оставаться в тайне, навечно. Мое имя никогда не должно прозвучать». «Решено», — оживленно согласился Мелвилл. «Мы должны придумать какое-то оправдание вашим визитам. Если вы начнете регулярно посещать Кэмден Плейс, и мы не представим обществу никаких там объяснений, это причинит столько же вреда, сколько и правда». «Когда приступим?» Впереди у главных ворот показались Сомерсет и леди Хёрли, Маргарет и леди Каролина. Компания собралась в кружок. «Завтра», — предложил Мелвилл, и Лиза шикнула на него. «Во вторник», — вполголоса произнесла она. «Рано утром, чтобы никто нас не прервал. И приведите леди Каролину. Я должна обеспечить себе присмотр как можно большего числа дам». «Присмотр?» — шутливо переспросил Мелвилл. «Леди Сомерсет, вы не можете за себя поручиться в моем присутствии?» И снова щеки Элизы порозовели. «Вот и вы, наконец», — позвала Маргарет. «Мы уже раздумывали, не отправить ли поисковую экспедицию». «Просто леди Сомерсет привлекла мое внимание к особенно чудесной оранжерее», — сообщил Мелвилл, посылая Элизе озорную улыбку. «Я провожу леди Сомерсет и мисс Бальфур до Кэмден Плейс», — властно заявил Сомерсет. «Ты устала, Каро?» — спросил Мелвилл у сестры. «Нисколько», — немедленно откликнулась та. «Пойдем поищем лабиринт». Наскоро попрощавшись со всеми, они удалились, оставив Элизу и Маргарет смотреть им вслед. «Идемте, мисс Бальфур, теперь меня будете сопровождать вы», — распорядилась леди Хёрли, взяла Маргарет под руку и повела через ворота. На сей раз избежать общества Сомерсета не удалось, — и Элиза неохотно присоединилась к нему, держась на приличном расстоянии. Он сделал было движение, словно намереваясь предложить руку, но через мгновение передумал. Они двинулись следом за двумя леди, позволив ему идти далеко вперед. После зеленых мирных садов Палтни-стрит казалась серой и шумной, но Элиза упорно смотрела прямо перед собой, словно более восхитительного зрелища ее глаза никогда прежде не видели. «Леди Хёрли, бесспорно, весьма резвая дама», — тихо сказал Сомерсет. «Интересно, что он имел в виду, быстроту ее походки или нечто иное?» «Разве она не изумительно?» — подчеркнуто спросила Элиза. Сомерсет нахмурился. «Мне не пристало такое вам говорить», — начал он, — «но, миледи, я не могу не думать о том, что вам следует быть осмотрительнее в выборе друзей. Леди Хёрли, она, эти Мелвиллы, не внушают мне доверия. Не знаю, что на самом деле привело их в Бат, но, думаю, причина не столь невинна, как они пытаются нас убедить». «Да, несомненно, они приехали сюда в результате какого-то скандала», — согласилась Элиза. «Разве это уже не было понятно всем? Возможно, любовные интрижки». «Миледи!» — воскликнул Сомерсет, и Элиза сжала губы. Прогулка с Мелвиллом развязала ей язык. «Простите, милорд, я не хотела вас эпатировать», — сказала она. Сомерсет удивленно хохотнул. «Эпатировать меня?» — переспросил он, будто это его позабавило. Взглянув на спутницу, он покачал головой. «Когда-то вы не были такой искушенной». «Когда-то», — очень тихо произнесла Элиза, — «мне было 17». Улыбка сошла с лица Сомерсета. Они уже не говорили о Мелвиллах. «Миледи», — с некоторой неловкостью снова начал Сомерсет, — «миледи, позвольте мне принести извинения». «В этом нет необходимости», — дрожащим голосом ответила Элиза. «Скорее бы дойти до Кэмден Плейс. «Есть», — настаивал Сомерсет, — «я был непростительно груб». «Я бы предпочла оставить этот инцидент в прошлом», — перебила Элиза. Наверняка Сомерсет сожалел лишь о том, что повел себя не как джентльмен. Услышать и принять его извинения за это было бы невыносимо тяжело, ведь пережитую Элизой боль породила не столько бестактность, сколько правота его слов. «Нам лучше обсудить. Я не думаю, что... Боже милосердный, вы дадите мне договорить», — требовательно вопросил Сомерсет и внезапно застыл на месте. Элиза поразмыслила, не пойти ли дальше без него, но тоже остановилась, и, видимо, придется выслушать. «Простите меня, это было невежливо», — сказал Сомерсет. «Снова. Я был чудовищно неучтив с вами». Своему голосу Элиза не доверяла, потому лишь отрывисто кивнула. «Я хочу попросить прощения за все, что случилось прошлым вечером», — продолжил Сомерсет. «Я был жесток, не сдержан, и сколько бы извинений я ни принес, их будет недостаточно». Он снял шляпу, открыв голову холодному ветру. «Но я сожалею. Если вы пожелаете, что я покинул Бат, я это сделаю». Элиза подняла глаза к небу в надежде, что это остановит готовые пролиться слезы. «Нет, я не хочу, чтобы вы уезжали». Это было правдой. Даже если находиться рядом с ним было невыносимо, даже если он не отвечал взаимностью на ее чувства, она провела 10 лет без него и, невзирая ни на что, не желала, чтобы он уехал. «Я была рада возобновлению нашего знакомства», — добавила она и, наконец, собравшись силами, посмотрела на спутника. «Какие голубые у него глаза! Право слово, это непозволительно!» Сомерсет состроил гримасу. «Я тоже был рад». Лиза перевела взгляд на леди Хёрли и Маргарет. Дамы остановились и вопросительно смотрели на пару. «Нам следует их догнать». Сомерсет предложила Лизе руку, и она ее приняла. Напряжение между ними немного спало, но тяжесть не ушла. «Еще я должен принести извинения за сестру», — добавил он. «Если кто-нибудь, за кого вы не станете просить прощения?» — спросила Элиза, изо всех сил постаравшись улыбнуться. «И за Селуэна», — упрямо продолжил Сомерсет. «Я намеревался сурово отчитать обоих. Они уехали рано утром, и я не успел. Они проявили крайнюю жестокость. По-видимому, изменения в завещании моего дяди задело их сильнее, чем я предполагал». «Они никогда не питали ко мне теплых чувств», — сказала Элиза. «Я привыкла». «Не жаль, что вам пришлось привыкать», — произнес Сомерсет так тихо, что Элиза засомневалась, предназначал ли он эти слова для ее ушей. «Мне жаль». Он оборвал себя несколько шагов, и они прошли молча. «Я надеюсь, что ничего не разрушил», — сказал он неровным голосом. Элиза задержала дыхание и медленно выдохнула. Что она может сказать? Все уже было разрушено, по крайней мере, для нее, но... Ей все равно хотелось, чтобы он оставался в ее жизни, даже если придется покончить с чувствами к нему, раз и навсегда его разлюбить. «Наверное, было глупо считать, что мы сможем просто проводить время вместе, и тема нашего общего прошлого рано или поздно не всплывет». Лиза посмотрела на спутника, заставляя себя не отводить глаза. «Но теперь это произошло, и, возможно, нам удастся начать дружбу с чистого листа. Вы действительно этого хотите, даже после того?» «Да». «Это было лучше, чем ничего». «Дружба», — задумчиво произнес Сомерсет. «Только если вы тоже этого хотите», — торопливо добавила Элиза. «Она больше не совершит ошибки, не станет предполагать, что понимает его чувства». «Как вы думаете?» — внезапно спросил Сомерсет. «Находясь в Бате, друзья могут каждое утро встречаться в галерее Бювете?» «Пожалуй», — осторожно ответила Элиза. «И, возможно, еще они могли бы вместе ходить на концерты». Выражение его лица было непроницаемым. «Да, вполне возможно. И вместе прокатиться верхом, если позволит погода, как вы думаете?» Едва заметная улыбка начала приподнимать уголки его губ, Элиза очень робко ответила тем же. «Думаю, да», — сказала она. Ей только почудилось, или такая дружба сильно походила на ухаживание. Элиза отчаянно постаралась подавить надежду, которая вновь расцвела в ее груди. «В таком случае», — сказал Сомерсет, на прощание склоняясь к ее руке, «мне бы очень хотелось стать вашим другом». Бальфур Хаус, 14 февраля 1819 года. «Дорогая Элиза, хотя я получила твое последнее письмо, Не стану здесь отвечать на вопросы о родных. Ты сама можешь предположить, что они находятся в добром здравии, ибо моих ушей достигли крайне огорчительные известия. Я получила сообщение от леди Джорджианы, от своей кузины, а та, в свою очередь, от леди Клеменс из Бата, что лорд Мелвилл и леди Каролина Мелвилл поселились в Бате. Неужели это правда? Если да, ты можешь только догадываться, в какой ужас я пришла. И меня удивляет, что эти новости мне доставила леди Джорджиана, а то ее кузина, эцетра, но не ты сама. Вынуждена дать тебе указание держаться предельно осмотрительно в присутствии подобных особ. Порицания в их адрес многочисленны, разнородные, говоря по правде, свежи. Как шепчутся в свете, недавно открылось, что лорд Мелвилл долгие годы состоял в отношениях с леди Паулет. Спешу напомнить, что леди Паулет — художница, чьи картины так восхвалял Бамонт в прошлом году. По дошедшим до меня сведениям, лорд Паулет, самый преданный покровитель Мелвилла, узнав, что ему наставили рога, впал в величайшую ярость. Учитывая, какой поднялся скандал, я надеюсь, что ты никоим образом не станешь поощрять Мелвилла, если он предложит тебе притворную дружбу. В ближайшее время жди новых писем. Возникла необходимость кое-каких расходов в связи с обучением Руперта, и я дала на них согласие от твоего имени. У него, хотя ты и показываешь поразительное отсутствие интереса к своему наследнику, растет новый коренной зуб. Твоя любящая мать.